«А для какой картины подойдет моя жена?» — спросил Уильям, вновь наполняя бокал. Мелтон окинул Сьюзан оценивающим взглядом. Остальные перестали смеяться и прислушались. «Пожалуй, я создал бы повесть, полную напряжения, тревоги и неизвестности», — сказал Мелтон. «Повесть о супружеской чете, вот как вы двое». «Так». «Возможно, это будет своего рода повесть о войне», — продолжал режиссер, подняв бокал и разглядывая вино на свет. Сьюзен и Уильям молча ждали. «Повесть о муже и жене. Они живут в скромном домике, на скромной улице, году, скажем, в 2155-м, — говорил Мелтон. «Ну, все это, разумеется, приблизительно. Но в жизнь этих двоих входит грозная война. Ультраводородные бомбы, военная цензура, смерть. И вот в этом вся соль. Они удирают в прошлое. А за ними по пятам следует человек, который им кажется воплощением зла, а на самом деле лишь стремится пробудить в них сознание долга». Бокал Уильяма со звоном упал на пол. «Наша чета, — продолжал Мелтон, — ищет убежище в компании киноактеров, к которым они прониклись доверием. Чем больше народу, тем безопаснее, — думают они». Сьюзен без сил поникла на стуле. Все неотрывно смотрели на режиссера. Он отпил еще глоток шампанского. «Ах, какое вино! Да, так вот. Наши супруги, видимо, не понимают, что они необходимы будущему. Особенно муж. От него зависит создание металла для новой бомбы. Поэтому сыщики, назовем их хоть так, не жалеют ни сил, ни расходов, лишь бы выследить мужа и жену, захватить их и доставить домой. А для этого нужно застать их одних, без свидетелей, в номере гостиницы. Тут хитрая стратегия. Сыщики действуют либо в одиночку, либо группами по 8 человек. Не так, так эдако, они своего добьются». «Может, получится увлекательнейший фильм, правда, Сьюзен? Правда, Билл?» И он допил вино. Сьюзен сидела как каменная, глядя в одну точку. «Выпейте еще», — предложил Мелтон. Уильям выхватил револьвер и выстрелил 3 раза подряд. Один из мужчин упал, остальные кинулись на Уильяма. Сьюзен отчаянно закричала. Чья-то рука зажала ей рот. Револьвер валялся на полу. Уильям отбивался, но его уже держали. Мелтон стоял на прежнем месте, по его пальцам текла кровь. «Прошу вас, — сказал он, — не усугубляйте своей вины». Кто-то забарабанил в дверь. «Откройте!» «Это управляющий, — сухо сказал Мелтон. Кинул голову и скомандовал своим. «За дело! Быстро! Откройте! Я вызову полицию!» Сьюзен и Уильям переглянулись, посмотрели на дверь. «Управляющий желает войти», — сказал Мелтон. «Быстрей!» Выдвинули аппарат. Из него вырвался голубоватый свет и залил комнату. Он ширился, и спутники Мелтона исчезали один за другим. «Быстрей!» За миг до того, как исчезнуть, Сьюзен взглянула в окно. Там была зеленая лужайка, лиловые, желтые, синие, алые стены. Струилась, как река, булыжная мостовая. Среди опаленных солнцем холмов ехал крестьянин верхом на ослике. Мальчик пил апельсиновый сок, и Сьюзен ощутила вкус душистого напитка. На площади в тени дерева стоял человек с гитарой, и Сьюзен ощутила под пальцами струны. Вдали виднелось море, синее, ласковое, и волны подхватили ее и понесли. И она исчезла, и муж ее исчез. Дверь распахнулась, в номер ворвались управляющий и несколько служащих гостиницы. Комната была пуста. «Но они только что были тут. Я сам видел, как они пришли, а теперь никого. — закричал управляющий. «Через окно никто удрать не мог. На окнах железные решетки». Под вечер пригласили священника, снова открыли комнату, проветрили, и священник окропил все углы святой водой и прочитал молитву. «А с этим что делать?» — спросила горничная. И показала на стенной шкаф. Там теснились 67 бутылок вина. Шартрез, коньяк, ликер, крем де какао, абсент, вермут, текила, а кроме того, 106 пачек турецких сигарет и 198 желтых коробок с отличными гаванскими сигарами. По 50 центов штука.